Девятое. Дом монстров. Фасад одного из домов по Григорианской улице на холме Пинча больше подошел бы в качестве входа для аттракциона с привидениями. Три каменные морды с выпученными глазами — это окна и дверь здания, а ступеньки дома ведут прямо в пасть монстру. В старину римские мамаши любили привести сюда за локоть неугомонного отпрыска и пообещать, что страшное создание поглотит его, если он не прекратит проказничать. Оригинальную шутку архитектора и художника Федерико Дзукари оценили не все, но он точно заставил говорить о себе весь Рим. В 1590 году, на пике славы, Дзукари прикупил участок земли на холме Пинча. Тогда здесь были одни огороды и виноградники для постройки фамильного особняка. Художник жил в эпоху, в которой смешивались отголоски возрождения и фантазия маньеризма, строгость искусства церковной контрреформации и зачатки барокко. Винегрет из творческих идей порождал иногда смелые и странные эксперименты. Тандем братьев Федерико и Таддео Дзукари лично поработал над внешним и внутренним обликом семейного гнезда. Только снаружи он должен был удивлять и отталкивать. Но тем, кто решился войти в глотку к чудовищу, открывался совершенно иной пейзаж. Цветущие сады, фонтаны и статуи, настенные росписи кисти самого хозяина служили наградой за смелость посетителя, а заодно напоминали об успехе создателя. Незадолго до смерти, в 1609 году, Федерико Дзукари распорядился в завещании, чтобы его дом был всегда открыт для молодых художников без гроша в кармане. Но наследники загубили мечту на корню. Особняк пришлось продать за долги. Он сменил немало хозяев, среди которых была даже вдовствующая государыня Польши Мария Казимира. Похоже, Рим казался отставным королевам привлекательным местом для пенсии. После приезда новой хозяйки к дворцу пристроили изящный балкон, чтобы удобнее было любоваться Испанской площадью. Знаменитую лестницу тогда еще не построили. Вдохновившись опытом Кристины Шведской, Мария Казимира, известная под уменьшительным именем Марысенька, устраивала в своем доме литературные вечера. Мечта первого владельца особняка сбылась только в начале XX века. Дворец Дзукари приобрела немецкая покровительница искусств Генриетта Герц. При жизни она собрала внушительную коллекцию живописи и богатейшую библиотеку. По завещанию дворец перешел к Германии, а внутри был основан важнейший искусствоведческий архив. Сегодня он называется «Библиотека Герциана» — Институт истории и искусств общества Макса Планка. Доступ дают только исследователям и соискателям с профессорскими рекомендациями. Вот и суровые чудища на входе пригодились. Они как будто напоминают о том, что без солидного научного резюме в престижную библиотеку вас не пустят. Но иногда порог Дома монстров удается переступить всем желающим. На сайте библиотеки можно уточнить даты и забронировать бесплатный визит в группе на итальянском. Есть и другой вариант. Ежегодно в одни из майских выходных в Риме проводится архитектурный фестиваль Open House. Уже само название «Открытый дом» намекает на то, что даже неприступные сезамы города распахивают двери. Можно бесплатно посетить частные студии, исторические особняки, офисы администрации и просто интересные уголки города, обычно закрытые для визитов. Список мест меняется каждый год, для посещения некоторых требуется бронирование. Герциана участвовала в фестивале несколько раз, и немногочисленные места в группе разлетались за считанные минуты. Приготовьтесь в нужный день к бронированию на сайте www.openhouseroma.org. И, может, удача окажется на вашей стороне. Советую зарегистрироваться заранее, чтобы не упустить места, когда откроют запись. Шанс попасть в секретный рай Дзукари стоит усилий. Сейчас к нему прибавились современные чудеса. Многоэтажный крытый двор из стекла и светлого дерева в скандинавском стиле. Перспектива книжных стеллажей на контрасте с расписными залами исторического дворца. А на террасе искусствоведы могут оторваться от книжек и полюбоваться умопомрачительным видом на город. Срез исторической Лазании был бы неполным без древнеримских следов. До Дзукари другой успешный римлянин мечтал разбить на этой земле райские сады. В первом веке до нашей эры, вернувшись с войны с богатой добычей, полководец Луций Лукул построил роскошный дворцово-парковый комплекс на склонах холма Пинча. На фрагменты виллы и наткнулись рабочие, делавшие ремонт в подвале архива. На экскурсиях показывают остатки былой роскоши. Стены с изящной кирпичной кладкой, фрески и мозаики из цветного стекла. Если морды с дворца Дзукари вас не только не испугали, но и вызвали любопытство, рекомендую потратить день на загородную поездку в городок Бамарца к северу от Рима. Священный лес или парк монстров – так называют виллу князя Орсини, построенную в память о жене Джулии Орсини. Похоже, именно этим сказочным примером вдохновился Федерико Дзукари при проектировании дворца. Подробности можно посмотреть на сайте www.sacrobosco.it. Бамарца – парк, населенный каменными мифическими существами – сфинксами, драконами, русалками, морскими чудищами и гигантскими черепахами. Неподвижные громады, заросшие мхом, выглядывают из лесной чащи и вызывают дикий восторг у маленьких посетителей. Сфотографироваться в пещере, пасти чудовища, очень похожий на римский фасад Герцианы, обязательный пункт в списке у всех приезжающих. Ни создатели парка, ни архитектор Дома монстров на Виа Григориана не собирались запугивать зрителей. Наоборот, они хотели поиграть с ними, заинтриговать, удивить. Пригласить в мир мифов и алхимических чудес, пощекотать любопытство сказочными образами и провести по тропе испытаний к интеллектуальным открытиям.